Сколько же стоит этот слиток? Точная сумма неизвестна, но, как говорил тогда чужестранец, достаточно, чтобы до конца жизни не заботиться о заработке. Шанталь держала в руках сбывшееся воплощение своей мечты, которая каким-то чудом оказалась перед ней. Это был шанс избавиться от дней и ночей Вискоса, неотличимо схожих между собой, от гостиницы, где она работала с тех самых пор, как стала совершеннолетней, от ежегодных встреч с друзьями и подругами, давно покинувшими Вискос, потому что родители сумели отправить их в большие города учиться и преуспеть в жизни, от разлуки со всеми, к кому она уже успела привыкнуть и привязаться, от мужчин, которые сперва сулили ей золотые горы, а на следующий день уезжали, даже не попрощавшись, от всего, с чем она успела и не успела расстаться. Здесь, в лесу, наступила самая важная минута ее бытия. Жизнь всегда была несправедлива к Шанталь. Отца она не знала. Мать умерла в родах, взвалив ей на плечи бремя вины. Бабушка зарабатывала на жизнь шитьем, экономя каждый грош, чтобы внучка могла выучиться, по крайней мере, читать и писать. Шанталь была мечтательна, ей казалось, она преодолеет препятствия, выйдет замуж, устроится на службу в большом городе. Или, может быть, какой-нибудь охотник за талантами приедет в их медвежий угол, чтобы отдохнуть немного, и увидит ее. Может быть, она станет знаменитой актрисой, напишет книгу, которая стяжает ей громкую славу. Может быть, она услышит умоляющие крики фоторепортеров. Может быть, жизнь красной ковровой дорожкой расстелится у нее под ногами. Каждый день был днем ожидания. Каждый вечер мог появиться в Вискосе тот, кто оценил бы ее по достоинству. Каждая ночь приносила надежду на то, что мужчина, проведя ночь в ее постели, наутро увезет ее с собой, и она никогда больше не увидит три улочки, каменные домишки под черепичными крышами, кладбище и церковь, гостиницу и магазин, где можно купить натуральные продукты, которые, впрочем, залеживаются там месяцами и в конце концов распродаются, как самые обыкновенные фабричные. Иногда ей приходило в голову, что кельты, в древности населявшие этот край, спрятали здесь свои сокровища, и она отыщет их. Впрочем, из всех мечтаний Шанталь это была самой неосуществимой, самой несбыточной. И вот теперь у Шанталь в руках слиток золота, то самое сокровище, в существовании которого она никогда, по правде говоря, не верила, то самое полное и окончательное освобождение. Ее охватил ужас. Удача, раз в жизни улыбнувшаяся ей, может исчезнуть нынче же вечером. А что, если чужестранец передумает или решит уехать в другой городок и там поискать женщину, которая охотнее, чем Шанталь, согласится помочь ему в осуществлении его намерения? Почему бы ей не встать, не пойти домой, а там, сложив свои скудные пожитки в чемодан, просто-напросто не покинуть Вискос? Она представила себе, как спустится по крутому обрывистому склону на шоссе, как она остановит попутную машину, а чужестранец тем временем, отправившись на свою утреннюю прогулку, обнаружит, что его золото похищено. Шанталь поедет в ближайший город, а он вернется в гостиницу и вызовет полицию. Шанталь поблагодарит водителя и, прямиком направившись на автовокзал, купит билет куда-нибудь подальше. И в этот момент к ней подойдут двое полицейских и вежливо попросят открыть чемодан. Когда же они увидят, что там внутри, вежливость их исчезнет бесследно. Вот она, женщина, которую разыскивают по сделанному 3 часа назад заявлению о краже. А в полиции Шанталь окажется перед выбором рассказать всю правду, в которую никто не поверит, или же сплести историю о том, как увидела в лесу вскопанную землю, стала рыть глубже и обнаружила золото.